Мы пробыли в шайбе около часа. Я расстался с Зайцевым в плохом настроении. Несмотря на обещание Крамова, он так и остался чернорабочим. Поставили временно и забыли о нем. В этом не было ничего исключительного. Чернорабочие, или, как у нас теперь принято говорить, разнорабочие, нужны на любом строительстве. Но меня потрясло, как это отразилось на Зайцеве. Когда вам говорят, что кто-нибудь умер, вы реагируете на это совсем не так, как если бы человек погиб на ваших глазах. Сравнение, может быть, и не вполне подходящее, но в нем есть доля истины. Я вдруг почувствовал ответственность за судьбу этого парня. Мне запомнились его слова. «Поработаю на практике, потом на курсы пойду». Да ведь он в большую жизнь рвался, этот парень. А вот теперь в нем что-то сломалось. Я не мог равнодушно видеть это и сказал Зайцеву, что обязательно поговорю с Крамовым. Я твердо решил, в таком состоянии Зайцева не оставлю. Время было уже позднее, разговор с Зайцевым задержал меня, и на комбинате я не застал никого из начальства. Я вернулся на участок. Светлана уже спала. Утром меня разбудил стук в окно. Я высунулся и, к удивлению своему, увидел Зайцева. Сегодня он был в чистой спецовке. Помятое лицо его носило следы вчерашней выпивки, но он держался бодро. «Я пришел сказать, что не надо вам говорить с Крамовым. Меня уже перевели на новую работу». Я был в полном недоумении. Что же могло произойти за одну ночь? А произошло вот что. Расставшись со мной, Зайцев вернулся на свой участок. Разговор наш подогрел Зайцева. Распаленный, озлобленный, он ворвался к Крамову и потребовал перевести его на другую работу. Крамов ответил резко и велел Зайцеву убираться вон из его комнаты и, если хочет, вообще с участка. Тогда Зайцев сказал, что видел меня и что я обещал ему вмешаться. После этого, если верить Зайцеву, Николай Николаевич сразу изменил тон, рассмеялся, похлопал Зайцева по плечу и сказал, что никому не позволит переманивать рабочих, даже мне, его лучшему другу. Тут же он предложил парню учиться на шофера, вызвал шофера грузовой машины и приказал ему в трехмесячный срок подготовить Зайцева к экзамену на получение водительских прав. Рассказ Зайцева неприятно подействовал на меня. Почему Крамов проявил такую поспешность? Но так или иначе, Зайцев был счастлив, и я тоже. Я поздравил парня и простился с ним. Однако я не забыл о Зайцеве. У меня возникла одна мысль, и я решил посоветоваться со Светланой. Она встретила мой рассказ довольно равнодушно. Но когда я изложил разговор Зайцева с Крамовым, Светлана вдруг заинтересовалась и воскликнула. «Надо что-нибудь сделать для парня. Только вот что?» И тогда я развернул перед ней свой план — помочь Зайцеву подготовиться к экзаменам в горный техникум. «Если бы нам с тобой покрепче взяться и подготовить его по математике и по русскому», — нерешительно предложил я. Светлана тотчас же с радостью согласилась. Правда, спустя минуту она спросила с сомнением в голосе. «Но ведь этот Зайцев живет за 8 километров от нас. Он будет к нам приходить 2 раза в неделю». «Да». «И делать по 16 километров в день?» «Будет делать». После этого я рассказал Светлане историю с нормами у Крамова. Как ни удивительно, она обрадовалась так, будто я сообщил ей приятную новость, будто эта новость разрешила какие-то ее сомнения. Светлана поцеловала меня в лоб, взъерошила волосы и сказала весело. «Вот видишь, а ты из этого Крамова Бога себе создал, кумира какого-то». С большим волнением я ждал подведения итогов за очередную неделю. Ведь теперь западный участок работал по тем же нормам, что и наш. В комбинате меня заверили, что ко мне претензий нет, что Крамов получил замечание за произвольное завышение расценок, и теперь оба участка работают в равных условиях. И вдруг неожиданность. На субботнем подведении итогов выяснилось, западный участок, который в прошлую неделю дал проходку на 30% ниже нашей, теперь снова, работая уже по новым нормам, вырвался вперед, обогнав нас на 2,3 метра. Я совсем упал духом. Очевидно, тягаться с Крамовым было бесполезно. Он талантливый организатор и отличный специалист. Я должен учиться у него, долго, скромно и терпеливо. Но, несмотря на этот сделанный мною горький вывод, отношение мое к Николаю Николаевичу стало медленно, почти незаметно меняться. Почему же? Почему? Иной раз я ловил себя на том, что, завидя Крамова, уже не стремлюсь, как прежде, подойти к нему, не спешу поделиться с ним своими радостями и заботами. Иной раз мне казалось, что причины моего изменившегося отношения к Николаю Николаевичу низменны. Вероятно, я попросту завидую ему. Но нет, не мог я отыскать в сердце своем чувство зависти к этому человеку. Я даже прощал ему историю с нормами. Было недовольство собой, иной раз отчаяние, стремление разгадать секрет крамовских успехов. Но зависти не было. Я пытался взять себя в руки, по две смены не выходил из забоя, стремясь понять, найти причины отставания. Собирал рабочих, разбирал итоги работы каждой смены, но положение не изменялось. Мы по-прежнему плелись в хвосте у Крамова. Я не раз обращался за советом к Трифонову, старому опытному рабочему, с которым за короткое время успел подружиться. Впрочем, о нем необходимо рассказать подробнее. Примерно на второй месяц после начала работ к нам на участок пришел пожилой, медлительный в движениях, худощавый человек, одетый в короткое пальто-пиджак грубой шерсти, и протянул мне бумажку направления. В ней было написано, что Трифонов Павел Харитонович назначается на наш участок сменным мастером. Сказать по правде, я и обрадовался, и огорчился. Обрадовался я тому, что смену, которая до сих пор оставалась без квалифицированного руководства, теперь кто-то возглавит. А огорчился от того, что Трифонов не инженер, хотя я просил комбинат прислать нам именно инженера. Трифонов, видимо, сразу увидел мое огорчение. «Слышал, вам инженер нужен. Это правильно. На смену надо инженера ставить. Только потерпеть придется, инженера пока нету». Он чуть усмехнулся и как-то сразу завоевал мою симпатию. Может быть, он привлек меня своим несколько старомодным пальто-пиджаком, в которых раньше, как мне почему-то представлялось, ходили только строительные десятники, своим аккуратно повязанным галстуком и белой, неожиданной для этих мест сорочкой, интеллигентной манерой говорить. Не знаю, чем именно он меня привлек, но только я сразу заинтересовался этим человеком. Павел Харитонович был старый питерский рабочий, более 20 лет назад уехавший по призыву Кирова осваивать север и с тех пор все время работавший в этих местах. Несколько позже я узнал, что Трифонов с 1918 года в партии. Понятие «старый большевик» было для меня несколько отвлеченным и в то же время вызывало глубокое восхищение. Эти люди представлялись мне какими-то необыкновенными, много знающими и много видевшими на своем веку. Я никогда не встречался ни с одним из них. И вот на нашем участке появился член партии с 1918 года, старый большевик. Я ждал, что он с первых же шагов как-то проявит себя, сделает что-то необычное. Но Павел Харитонович спокойно занял свое место в бараке, разложил пожитки, получил спецодежду, переоделся и сразу превратился в типичного горняка, ничем не отличающегося от всех наших рабочих. Мастером Трифонов был опытным. Это я понял с первого раза, наблюдая, как он руководит бурением в своей смене. Однако очень скоро Трифонов дал о себе знать, причем в совершенно неожиданных обстоятельствах, и обстоятельства эти были связаны со Светланой и Агафоновым. Федор Иванович Агафонов, один из тех двух рабочих, что долбили породу ломами, когда я в первый раз появился на участке, был человек угрюмый и малоразговорчивый. Старожил здешних мест, он уже в начале 30-х годов работал на апатитовом руднике, потом на никелевом, потом еще где-то. Так вот, у этого Агафонова никак не ладились отношения со Светланой. С того самого дня, когда Светлана, оставшись одна, растерялась и остановила работу, Агафонов ее не взлюбил. Получая от нее указания, он почти всегда отмалчивался, а если и отвечал, то односложно. Но Светлана не терпела, чтобы к ней относились безразлично, и старалась при всяком случае завоевать расположение Агафонова. Она стала говорить с ним подчеркнуто внимательно, восторгалась его мастерством и знаниями, советовалась с ним, даже в тех случаях, когда могла бы обойтись своими силами. Однажды Светлане даже удалось затащить Агафонова к себе в комнатку и угостить чаем. Агафонов выпил один стакан, вымолвив за все время не более 2-3 слов. Я посмеивался над Светланой. «Ну и зачем он тебе нужен? У человека нелюдимый характер, оставь ты его в покое. Горняк он отличный, этого вполне достаточно». Но Светлана не успокоилась. Она продолжала штурмовать Агафонова. Ей было нужно, чтобы он не только признал ее существование, но и открыл перед ней душу. Зачем? Признаться, я не очень настойчиво задавал себе этот вопрос. А когда я спрашивал Светлану, что ей надо от старика, она в недоумении пожимала плечами и отвечала. «Но это же вполне естественно. Он ни с кем не дружит, одинок, угрюм. Мне просто хочется как-то ему помочь. Дать понять, что у него есть друзья. Разве это плохо? И чего тут непонятного?» Как-то раз, впрочем, на мой очередной вопрос, она, ответив примерно то же, что и обычно, добавила. «И кроме того, терпеть не могу, когда меня не замечают. Точно я пустое место». И вот не прошло и месяца, как Светлана торжествующе сообщила мне, что установила с Агафоновым, как она выразилась, полный контакт. В одной из светлых полярных ночей Агафонов признался Светлане, что он тоскует, что он недоволен прожитой жизнью и что будущее страшит и беспокоит его. Более 20 лет назад, совсем еще молодой, Федор Агафонов захотел вольной жизни, бросил жену, с которой прожил несколько лет, и начал одинокую, скитальческую жизнь. Сначала эта жизнь увлекала его, тяжелая, но беззаботная жизнь в бараках, в палатках, установленных на ледяном ветру, трудная работа в горах и бездумное возвращение в холодный барак, на плохо прибранную койку. Он рассказал Светлане, что партизанил здесь, в Заполярье, во время войны, и что этот период его жизни, опасный и трудный, кажется ему теперь самым счастливым. Но вот кончилась война. Ему уже было много за 50. Новую семью он не завел. И впереди маячила одинокая, бесприютная старость. И вот Агафонова начало мучить желание узнать, что стало с его женой Любой, давно брошенной им. С каждым днем оно становилось все сильнее, все острее, пока не завладело всем его существом. Тогда Светлана поставила перед собой новую цель — разыскать жену Агафонова. Она начала рассылать письма и, кажется, даже телеграммы, сначала на родину Агафонова, потом по новым, полученным оттуда адресам. Наконец, Светлана добилась своего. Из Свердловской областной милиции пришло письмо, в котором сообщалось, что Любовь Дмитриевна Аносова, по-прежнему мужу Агафонова, а в девичестве Каратеева, 46 лет, проживает в Свердловской области, в городе Ельске, вместе со своим мужем, майором в отставке Аносовым. Далее следовало название улицы и номер дома. С этим письмом Светлана помчалась к Агафонову. «Я только что пришел в барак, чтобы рассказать Трифонову историю с нормами, но едва начал говорить, как Светлана влетела в барак, размахивая письмом. Агафонов еще не вернулся с работы, и она радостно сказала мне: «Письмо! Нашлась Агафонова!» Павел Харитонович Трифонов повернул голову к Светлане и сказал спокойно, но властно: «Дайте сюда письмо». Я никогда не замечал особой дружбы между Трифоновым и Агафоновым и привык думать, что судьба Агафонова глубоко безразлична сменному мастеру. Властная интонация в его голосе удивила меня. «Собственно, почему вам?» — внезапно смутившись, спросила Светлана. «Дайте письмо», — повторил Трифонов. Он сказал это так, что его нельзя было не послушаться. Светлана покорно протянула ему письмо. Он не спеша внимательно прочитал письмо, потом снова вложил его в конверт и вернул Светлане. «Зачем вы все это затеяли, товарищ Одинцова?» Глядя Светлане в глаза, спросил Трифонов. «Разве человек игрушка?» Краска залила лицо Светланы. «Да как вы можете так говорить?» — взволнованно ответила она. — Ведь вы же ничего не знаете о них. — Знаю. Агафонов живет здесь, рядом со мной. Что вам надо от него? «Я хочу, чтобы он был счастлив», — воскликнула Светлана. «Разве это не мое право? Разве я обязана спрашивать у вас разрешение, чтобы сделать человеку добро?» «Подождите», — неожиданно мягко прервал ее Павел Харитонович. «Вот вы сказали, сделать человеку добро. Но ведь добро надо всерьез, обдуманно делать. Нищему походя рубль бросить — тоже добро. Да чего оно стоит? Бросили и забыли». «При чем здесь эти жалкие слова?» — резко сказала Светлана. «Нищий, рубль. При чем здесь нищий?» «Я хочу сказать», — не повышая голоса, продолжал Трифонов, «что добро можно делать по-разному». «Послушайте, Светлана Алексеевна, ну что может получиться из вашей затеи? Они не виделись много лет, у них разные жизни, она замужем, вот видите, майор в отставке. Есть ли у вас право издалека и самочинно вмешиваться в их судьбы?» «Но ведь он страдает». «Не лицемерьте», — с внезапной строгостью сказал Трифонов. «А о ней вы подумали? А о майоре этом? Ведь вас только внешняя сторона этой истории занимает. Поиски, письма, ответы. Ах, как интересно все получается! Кашу заварила, посмотрим, что теперь выйдет. Кто для вас это Люба, этот майор, да и Агафонов тоже? Люди или куклы?» Я молча наблюдал эту сцену. Все было неожиданно для меня. И то, что Трифонов знает о переписке Светланы, и сама манера Трифонова говорить, и растерянность Светланы. Она ушла с глазами полными слез. Сейчас она и впрямь показалась мне ребенком, у которого отняли любимую игрушку. И все-таки мне было очень жаль Светлану и обидно за нее. Когда она ушла, я сказал Трифонову: «По-моему, зря вы на нее напали, Павел Харитонович». «Ты так думаешь, Андрей?» Неожиданно обращаясь ко мне на «ты», спросил Трифонов. «Молод ты еще. Многого не понимаешь и не видишь». Вскоре после этого к нам приехал Крамов. Не помню зачем, кажется, решил попросить взаймы шланги, и, как обычно, остался у нас до вечера. Светлана на этот раз не показывала Николаю Николаевичу своей обычной неприязни, а он все время называл ее «товарищ-преподаватель» и подшучивал над ее занятиями с Зайцевым. Помню, Николай Николаевич был оживлен, шутлив, и я радовался, что и Светлана как-то воспрянула духом, ожила после неприятного разговора с Трифоновым. Но на другой день Светлана впала в какое-то оцепенение. Я уже не раз замечал, что после встреч с Крамовым она всегда меняется, то становится раздражительной, то с новой энергией бросается в работу, по две смены не выходит из забоя, то подчеркнуто ласково и нежно обращается со мной, а то вдруг и вовсе перестает меня замечать. Нет, я не сразу обратил на это внимание. Пожалуй, только теперь я понял, что существовала тесная связь между приездами Крамова и настроением Светланы. Так или иначе, но на этот раз Светлана выглядела подавленной и усталой. Утром из своего домика она вышла в грязном комбинезоне. Мне показалось, что она даже забыла умыться. Шли дни, и вдруг совершенно случайно я обнаружил, что Светлана уже вторую неделю не занимается с Зайцевым. «Почему ты не сказал мне об этом?» — спросил я Зайцева на своем уроке. Зайцев смутился. «Ну, наверное, Светлана Алексеевна очень занята». Меня очень раздосадовал и разозлил этот случай. Я тотчас же побежал к забою и разыскал Светлану. «Ты почему перестала заниматься с Зайцевым?» «Пропустила несколько уроков», — как бы не замечая моего раздраженного тона, спокойно ответила она. «Если взялась, то нечего манкировать». Светлана спросила: «Почему, собственно, такое раздражение?» «Потому что парню надо сдавать экзамены в техникум», — ответил я. «Это дорога в его будущее, а ты отнимаешь у него это будущее. Ему надо больше читать, писать». Светлана промолчала. Я почувствовал, что тон мой излишне резок, и сказал мягче: «Ну, мы же договорились, Света, что поможем ему. Значит, надо держать слово. Ведь парня один раз уже обманули у Крамова. Зачем же делать это второй раз?» Светлана опять ничего не ответила, но в тот же вечер пошла в барак, где ее ждал Зайцев. Остальное я знаю со слов Светланы. Когда она вошла в барак, Зайцев сидел у окна и что-то писал. «Ну что ж, Зайцев, будем продолжать занятия?» — с сказала Светлана. На столе не было ящика, и она заметила, что Зайцев комкает в руке листок, не зная, куда его положить. «Ты что прячешь? Письмо?» — спросила Светлана. «Да нет, пустяки!» — пробурчал Зайцев и сильно покраснел. «Покажи!» — сказала Светлана и стала шутливо ловить его руку под столом.